практических результатах. А сами результаты выявляются часто в ожесточенной борьбе различных школ и направлений, и что наряду с институтом академика Лапина, немедленно берущим на вооружение самые передовые научные достижения, часто, на первый взгляд, абсурдные идеи необходим институт академика Стропова, упорно и кропотливо продолжающий развивать и укреплять традиционные бастионы, и что горячность Лапина, залетавшего в своих идеях и трудах, представляемые дали, хотя и необходимый рычаг для будущих рывков, но жизнь требовала конкретных, немедленных результатов. И Стропов был тем самым тяжеловозом, который упорно, шаг за шагом, тянул свой воз, не претендуя на стремительные рывки гения, заполняя пространство между этими рывками прилежным, неостановимым, упорным трудом. Но мысль о том, чтобы собрать в единое целое, объединить научную мысль в своей отрасли, была Брюханову по душе. Здесь несомненные государственные пользы, думал он, и давно уже начал потихоньку исподволь эту мысль внедрять в вышестоящих инстанциях. Он знал, что получить разрешение и особенно средства для этого будет нелегко, и не торопил события. Только почувствовав, что к его идее начинает привыкать и прислушиваться, он тоже как бы мимоходом в присутствии Муравьева и других своих заместителей предложил создать специальную группу экспертов по этому вопросу. Муравьев, насторожившийся и оттого ставший еще более четким и приветливо сосредоточенным, выжидательно молчал, стараясь припомнить, когда и где, по какой причине могло проскользнуть мимо его внимания столь важное начинание. Он ждал дальнейших разъяснений. Но Брюханов ограничился лишь общими словами, однако сразу определившими размах и масштабы дела. Не стал вдаваться в подробности и вернулся к этому вопросу лишь через несколько дней после одного из совещаний в ЦК. И опять все в той же размытой форме, так что Муравьев снова не мог понять, исходит ли инициатива сверху или от самого Брюханова. «Разумеется, Тихон Иванович, попробовать можно, — сказал Муравьев, — но ведь дело большое, даже в наших масштабах. Вы знаете, как напряжены финансы государства. Не посмотрит ли на нас с некоторым, мягко говоря, недоумением? Смелость бывает разной, иногда ее могут понять и правильно. Брюханов и сам не раз взвешивал и продолжал взвешивать все «за» и «против», поэтому он не настаивал на продолжении разговора. Но то, что он вторично затронул эту тему, окончательно утвердило Муравьева в мысли, что это не случайно мелькнувшая у Брюханова бредовая идея, и что опять что-то важное, глобальное, что должно по праву идти через него, Муравьева, по какой-то непонятной причине, проносится мимо. Это ведь дело не одного года и не двух лет. У нас еще есть время основательно проработать эту идею в аппарате и в верхах. Всматриваясь в летящие расплывчатые вечерние огни Москвы, Брюханов перевел разговор на другое. Но Муравьев не забыл этого дождливого вечера и исподволь начал свой самостоятельный круг консультаций. Первым делом он поговорил в удобный момент с академиком Строповым, по примеру Брюханова, тоже как бы между прочим, и тот, не раздумывая, весело и энергично встряхивая седой головой, приподнимая и опуская трубки звонивших телефонов, чтобы не мешали, отрицательно замахал руками. «Утопия, дорогой Павел Андреевич», — сказал он. «Чистейшая утопия на данном уровне знания. Зачем все валить в какую-то кучу? Какой прок? Чтобы все снивелировать и затормозить? Я рад, Степан Аверкиевич. Последним успехом вашего института в разработке электронной вычислительной аппаратуры, делая реверанс хозяину, Муравьев в то же время стараясь направить разговор в нужное русло, он хорошо знал характер Стропова. На данном этапе я, разумеется, доволен. Кое-что нам удалось, но дело в другом, уклончиво поблагодарил Стропов. Как видите, можно двигать науку вперед и без всяких ненужных изысков. И только так, прямо и беспроигрышно, ее и можно двигать вперед. Павел Андреевич, только так.